Событие 18. В детстве большинство моих друзей мечтало о том, чтобы забить прекрасный гол. Я же всегда мечтал о том, чтобы не дать им это сделать. Икер Касильяс. Все же огромная чаша стадиона «Динамо» вызывает волнение, когда выходишь на поле. 70 тысяч зрителей на огромной чаше трибун, когда смотришь на них снизу, с футбольного поля, завораживают. А еще акустика, когда крики этих 70 тысяч человек приветствуют твое появление на поле. Мурашки всегда Челенкова пробирали. Здесь квадрат трибун не приводит к поползновению мурашек по спине. И еще выдержанные нордические шведы вели себя потише. Да и было их в два раза меньше. Тем не менее, мурашки были. Другие. От холода. Бог не подвел Фомина. Просил – получай. Было и вечером второго дня в Стокгольме ветрено и сыро. Вся та же морось, опустившаяся 3 дня назад на город, решила его не покидать. Поле по-прежнему сырое и скользкое. И мяч сразу намокнет. Фомин предложил Романову вчера переговорить с организаторами, чтобы при выходе мяча за пределы поля, когда его нужно выбрасывать из аута или вводить угловым ударом, заменяли на сухой. Понятно, что столько мячей нет, но пусть их десяток. Скажем, первый выскочил за черту, берешь второй, а первый отправляешь сушиться. Есть же какие-нибудь нагревательные приборы на стадионе. Пока выскочит десятый, первый хоть немного, но просохнет. Очень не хотелось Фомину играть головой мокрым мячом. Это равносильно удару сковородой. Гудит голова после такого удара, время нужно, чтобы в себя прийти. Романов обещал поговорить, но чем переговоры закончились, не рассказал. Ну, сюрприз будет. Цветы им в раздевалку принес Савин с девчулями местными. Красивые такие, голубоглазые, высокие и крутобедрые, не хуже его зеленоглазки. Вышли под звуки гимна. Эти гады его перепутали. Вместо гимна, написанного Александровым, играли «Интернационал». Так-то международный скандал. В 1943 году принят новый гимн, и прошло уже 6 лет. Могли бы за 6 лет и найти, где запись. Интересно. Вовка как-то об этом и не думал. А ведь магнитофоны еще редкость страшная. Выходит, на стадионах, где они в СССР играют, и всегда в начале матча звучит гимн новый. Его выдают через динамики с пластинки. Савин побежал куда-то и отсутствовал 10 минут. Потом прибежал злой и рыкнул. «Поем сами, в голос, без музыки. Нет у них новой записи, обещают доставить из посольства нашего ко второму тайму. А сейчас поем». Спели. Вовка Фомин растерялся, он 3 варианта гимна знал, еще собьется. Но вокруг народ орал во всю глотку, его возможная ошибка в общем хоре потонула. После гимна Швеции, заунывного, как похоронный марш, начали разыгрывать сторону и первый удар. Монета была большая и, скорее всего, серебряная. Хищно так поблескивала. На ней мужик был в профиль изображен. Наверное, древняя. Сборной СССР достался первый удар. А шведы потянулись к восточным воротам. Выбор этот им вообще ничего не давал. Было бы солнце, так понятно, а когда даже определить, где оно сейчас на небе невозможно, то выбор ворот ничего не дает. Фомина Якушин поставил в стартовый состав и сказал, что все, играешь ты, артист, весь матч, не подведи. Здесь международные правила, и по ним замен нет. Даже покалеченного вратаря поменяют на игрока из тех, кто сейчас на поле. Это мы там у себя расслабились. По 2 замены нам в прошлом году разрешили. Я даже слышал, что с твоей подачи. Так и было, Вовка уговорил Аполлонова пойти на такой эксперимент, а тот Савина, как руководителя советского футбола и вице-президента ФИФА. ФИФА, Савин и Гранаткин тоже такое предложение подали. Но пока только СССР и разрешили так играть в виде эксперимента. Пока футбол довольно костная игра. Не спешат в ней правила менять. Челенков точно не помнил, но вроде бы в 1968 году разрешили 2 замены в реальной истории. А с 1954 или 58 разрешили менять травмированного вратаря. При этом, читая зарубежные газеты, когда набирал материал на доклад Аполлонову, Фомин видел, что почти все матчи команды заканчивают не в полном составе. Бывают, удаляют, а чаще всего просто уносят с поля покалеченного. И он далеко не всегда возвращается на поле снова. Определил хитрый Михей Вовку в нападение на правый фланг, можно сказать, его законное место. А на левый поставил Боброва. Вот и как налаживать командную игру, если Фомин с Бобровым никогда в паре не играл? Раздался дребезжащий железом свисток, и Константин Бесков отправил мяч Вовке.